22 часа и 7 минут в Москве. Микрофон Наргиз Асадова и мой соведущий Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора Итартас. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Сегодня в передаче 48 минут мы будем говорить о Никосе Анастасиадисе, президенте Кипра. Почему про него будем говорить? Седьмой президент Кипра с тех пор, как Кипр получил независимость, и после первого законного президента Кипра, архиепископа Макариуса, который остался в памяти еще тогда советских людей, он седьмой по счету президент Кипра. Да, но тем не менее, почему мы говорим про него именно сейчас? Ну вот в начале этой недели была такая нашумевшая новость о том, что Кипр, якобы Россия обратилась к республике Кипр, к ее президенту, чтобы они предоставили свои военные базы для российских военных. Ну, даже была такая, что якобы Россия собирается построить там с разрешения Кипра военные базы. Да, якобы даже президент Кипра разрешил это сделать. Ну, ты знаешь, такое, что история действительно наделала много шума, хотя она быстро разошлась в средствах массовой информации и быстро погасла, потому что просто так случайно совпало, что вот буквально позавчера, в этот понедельник, я, находясь на Кипре, брал интервью у президента Кипра Никоса Анастасиадиса, а вот эта новость о якобы планируемых строительстве наших баз там, она широко разошлась в воскресенье, и вообще на самом деле эта вся история не стоила бы выеденного яйца, поскольку она была основана, вообще-то говоря, ни на чем. В пятницу, вот прошедшую пятницу, президент Кипра дал интервью англоязычной кипрской газете «Cyprus Daily». Вот о предстоящем визите, кстати, сказать, хотя об этом, насколько я знаю, еще не было объявлено, но, в общем-то... Но ТАСС уполномочен заявить. Нет, просто и в кипрских газетах, и, в общем-то, насколько я знаю, в планах президента Кипра и в планах российской страны ожидается визит президента Кипра в Российскую Федерацию, в Москву и Санкт-Петербург. Ориентировочно планируется, что это будет между, насколько я понимаю, 24 и 28 февраля, вот уже через две недели. Как правило, об этих визитах сообщается несколько позже, но, скажем так, в околополитических кругах, в МИДовских кругах, в прессе кипрской об этом достаточно широко пишут. Теперь знаете об этом и вы. Нет, но он, кстати, не сказал сам в этом интервью, что он планирует этот визит. Другое дело, что, может, перенесется по каким-то политическим обстоятельствам, техническим, организационным, но в планах России, если его принять, а в планах президента есть посетить Россию. Так вот, действительно, он дал такое интервью в пятницу, где говорил о своих планах поездки и о том, какие предполагаются документы, в том числе речь шла о как бы такой актуализации существующего между нашими странами соглашения в военной сфере. И там в этом, так сказать, соглашении, вернее, в этом интервью он говорил о том, что возможно, вот в новом обновленном варианте будет, так сказать, такая позиция, как то, что назвал additional facilities, то есть дополнительные какие-то, так сказать, услуги или дополнительные какие-то объекты. Ничего за этой фразой нет, по большому счету, как выяснилось. Да, но я вижу, он проверку уже, да. Нет, проверка его МИД, и он в интервью со мной. Но там, откуда пошла эта история, почему-то находящий на Кипре корреспондент китайского агентства Синьхуа почему-то в этом невинной фразе, так сказать, невинного интервью газете Cyprus Daily увидел планы строительства баз, и это уже через агентство Синьхуа распространилось по миру, через китайское агентство, и вернулось к нам в Россию. Настолько, что даже и по нашим некоторым телеканалам это прошло. Но вот в понедельник утром, в 10 утра, вот, когда я с ним встречался, я практически один из первых вопросов спросил. Он, кстати, даже понятия имел, что такая новость шумит, гуляет. Шумит, да, такая шумит, что они спокойно, мирно спали. Он и его пресс-служба в воскресенье, и думать не думали, знать не знали, что вот такой слух... Пресс-служба, которая гуляет, читает газет. Да. Нет, а что, они прочитали? Нет, они просто не думали, что из этой фразы можно сделать такие выводы. Ну, и он сказал, что ничего подобного не предполагается. Кстати сказать... Можно я даже зачитаю то, что МИД Кипра заявил, что речь идет об объектах исключительно не военного характера, совершенно, которые относятся к гуманитарным вопросам, таким как эвакуация граждан России из Ближнего Востока. Ну, если это понадобится. Речь идет... Причем это МИД сегодня только проверил, потому что он понял, что эта ситуация несколько раздулась. Хотя там еще какие вот вопросы. Сегодня, так сказать, на Кипре есть, как известно, две английские военно-воздушные базы. Есть так называемая база Папандреу, где по мере необходимости по соглашению с Кипром имеют право садиться французские и германские самолеты. В случае так называемых стрессовых ситуаций или гуманитарных, возможно, так сказать, это будет право предоставлено российским самолетам. То есть вот такая вот техническая возможность. В общем, возможность. Мы разрешили эту коллизию международную. Короче говоря, на базе, вернее, на Кипре наших баз не будет. Президент Кипра Никос Анастасиадис скоро приедет в Москву. А интересно, знает ли о том, кто этот человек, Московская улица? Это выяснил Илья Рождественский. Представление москвичей о кипрском лидере весьма фрагментарно, если присутствует вообще. Единственная ассоциация, которая возникла у студентки Елены при имени Никоса Анастасиадиса, связана с предпринимательской деятельностью. Ну, что-то с бизнесом связанное. Я не уверен, но, по-моему, там запрещали недвижимость что-то. Грозчик Ренат оказался менее изобретателен и честно признался, что об Анастасиадисе он никогда не слышал. Да я про нее не знаю ничего вообще абсолютно. Я не могу ничего про нее сказать. Ревматолог Сергей об Анастасиадисе тоже никогда не слышал. Отношения с Кипром его волнуют, но лишь косвенно. Думаю, со всеми говорят, нужно сотрудничать. Мне совершенно не интересует какой-то президент. Воспоминания остальных опрошенных были весьма причудливы. Преподаватель Антон неожиданно решил, что на Кипре у власти находится хунта. Я об этом человеке слышал. Там часто происходят военные перевороты. Там армии сильные, не в пример другим странам. Армия не позволяет разворовывать богатство страны. Надо бы другим армиям взять пример, как себя вести. Весьма скептически настроен сотехник Василий, который по лишь ему одному понятным причинам ждет войны с участием Кипра. Я скорее склонен ожидать ухудшения наших отношений, потому что как-то все слишком плохо, и противостояние, мне кажется, еще не закончилось. Мне кажется, что, возможно, скоро будет Третья мировая война. С ним согласен и рабочий Георгий. Нам нужно становиться сильнее нашей державы, как в те советские времена, когда нас боялись. А сейчас нас все меньше и меньше боятся. Вспомнил про президента Кипра только медик Вячеслав. Да, конечно, отрицательно. Потому что плохое. Он же революции всякие делал. Поэтому я думаю, что его гнать надо его метлой. Наши просто власти показали, что нам не страшен никак. Такой политический. Я считаю, это ошибка. Он будет нам тут только кровь сворачивать. Я думаю, что его надо гнать метлой. А безработный Олег знает про Кипр лишь то, что его не обошел странный кризис. Сейчас туристам сложно отдыхать, в отпуск сейчас сложно попасть. В целом же прохожие на московских улицах ничего не знают про лидера Кипра. Это был Илья Рождественский, Московская улица. В общем, чего только не наговорили про нашего сегодняшнего героя. В общем-то, хотя мирный Кипр, человек, обвинили его через знает чем. У нас, в общем-то, как, я думаю, как правило, ассоциируется с таким курортным островом. Туда действительно очень часто любят приезжать россияне. Россиян там любят на Кипре. Практически во всех там гостиницах, магазинах, я не знаю, ресторанах, как правило, есть русскоговорящие люди, проживающие постоянно на Кипре. Или там временно приехавшие на работу. С Кипром у России многолетние дружеские связи. Мы, кстати говоря, всегда как могли поддерживали Кипр. Мы поддерживали Кипр, кстати говоря, в Совете Безопасности в те самых, в конце 50-х, начале 60-х годов, когда только образовывался Кипр, и киприоты это помнят, что Советский Союз сыграл весьма заметную роль, так сказать, и в создании страны под названием Республика Кипр, в ее становлении. Вот Кипр помнит и знает про российских лидеров, а, видимо, русские люди далеко не все знают. Во-первых, он только недавно стал только 2 года как президент, во-первых. Во-вторых, ну, как-то все-таки и более больших стран лидеров не всем нас знает. Но его стоит знать, он такой достаточно уверенный и, на мой взгляд, такой популярный на сегодняшний день на Кипре лидер. Я хотела еще сказать про большую русскую диаспору на Кипре. Значит, не менее 40 тысяч русских там постоянно проживают, по информации посла Российской Федерации. И это четвертая, я так понимаю, по величине этническая общность в стране. Там издается русскоязычная газета, русскоязычный журнал. Там, кстати сказать, вот еще русским там живется очень комфортно. Более того, ну, мы, наверное, будем еще говорить про тот кризис, который был на Кипре. Но по инициативе, кстати говоря, вот нынешнего президента Никоса Анастасиадиса, законопроект был принят парламентом Кипра, который облегчил для россиян приобретение недвижимости, определенные там предоставили льготы россиянам в этом плане. И действительно, там очень много россиян, кто могут себе это позволить. А в общем-то недвижимость на Кипре, скажем, на мой взгляд, дешевле, чем в Москве. Поэтому очень многие там приобретают себе кто квартиры, кто домики, кто у моря, кто не у моря. Но Кипр, вот, подчеркиваю, греческая часть Кипра, вот греческая и православная, точнее, даже часть Кипра, она вот действительно очень много россиян. Весьма освоен россиянами. Потому что Кипр, кстати, помнит, что все-таки с этих двух частей он был разделен во время известного конфликта. И другая часть, турецкая, как бы, турецкая часть Кипра. Северная часть Кипра, да. Турецкая. Там, конечно, другая ситуация и с пребыванием россиян. Хотя передвижение между греческой частью Кипра и турецкой очень простое. Там может любой человек подойти к этой границе. Зеленая зона, да? Да, он там, да, он очень быстро, это, за несколько минут оформляется такая как бы виза в этот самый, прямо там, на этом пересечении этой границы. Конечно, разница между этими двумя частями просто разительная. Ты как бы с такой вот традиционной православной христианской части сразу попадаешь в такой мини-мини Стамбул, да, вот такой. Это очень такая просто бросающаяся в глаза, просто бьющая по глазам разница. Угу. Хотя это на расстоянии буквально несколько десятков метров. Я бы хотела сейчас призвать наших слушателей, особенно тех, кто, может быть, живет на Кипре и слушает нас, может быть, у кого-то там родственники живут, может быть, кто-то туда часто ездит и сам знает про эту страну довольно много. Присылайте, пожалуйста, свои комментарии и, может быть, какие-то ваши мысли на телефон для смс +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Нам будет очень интересно узнать ваше мнение. Ну, а сейчас мы внесем в студию парадный портрет кисти Николая Троицкого. Итак, портрет Никоса Анастасиадиса, президента Кипра. Никос Анастасиадис – удивительный президент. Точнее, он президент, умеющий удивлять избирателей и наблюдателей. Совсем недавно он предложил России разместить на Кипре военно-воздушную базу. Что называется, нашел время. Ведь Кипр входит в Европейский Союз. А этот самый Союз сегодня вовсю лютует, обкладывая Россию всевозможными санкциями. И прежде всего в военной сфере. И вдруг такое неожиданное предложение. При нынешней экономической ситуации нашей стране только новые базы на далеком острове открывать. Оно, конечно, Кипр давно уже стал непотопляемым 86-м субъектом Российской Федерации, но не до такой же степени. Да и сама новейшая история острова Афродиты, казалось бы, не давала оснований для такого геополитического кульбита. Опытный политик Никос Анастасиадис всегда проявлял себя как правый центрист и заядлый заслуженный консерватор. Его предшественник Димитрос Христофиас был коммунист, выдвигался от прогрессивной партии трудового народа, когда-то учился в СССР. И он, например, выступал категорически против вступления Кипра в военный блок НАТО. Анастасиадис с точностью да наоборот. Обещал постараться как можно скорее вступить в этот блок, если выиграет президентские выборы. 2 года назад его избрали. Но теперь, похоже, он передумал. Скоро собирается приехать в Москву. Выступает против расширения санкций. Заявляет, что хочет избежать дальнейшего ухудшения в отношениях между Россией и Евросоюзом. Ломает стройный фронт европейских стран. Не дает загнать Москву в изоляцию. Скорее всего, потому что он озабочен не общими идеологическими проблемами, а только национальными экономическими интересами Кипра. Как говорится, его пример другим наука. Да не вышел бы боком этот пример. В ЕС формально все равны, но есть государство, что намного равнее строптивого Кипра. Вот такой портрет получился сегодня Николая Троицкого. Ну, это не сколько, в данном случае, мне кажется, портрет, сколько такой графический набросок того, что, так сказать, ему кажется, может ожидать Кипр в случае, если наш сегодняшний герой, президент Кипра Никос Анастасиадис, будет последовательным в своих планах, решениях. Он, так сказать, я так понял, Троицкий Николай думает, что его ждут козни в Евросоюзе. Хотя, мне кажется, он такой политик очень сбалансированный, очень пытается поддерживать ровные отношения и с западноевропейскими странами, странами, играющие первые скрипки в Евросоюзе. И, конечно же, он, конечно, понимает, что российский бизнес бизнес, российские туристы, российские инвестиции, находящиеся на банковских счетах на Кипре, они, конечно, являются локомотивом кипрской экономики, и без этого, с Кипром будет очень тяжело. Я думаю, что мы должны начать с самого начала. То есть, когда он родился? Когда он родился 27 сентября 1946 года, между прочим. Родился близ города Лимассол, практически прямо на окраине Лимассола, такая деревушка Перапеди. И он, город Лимассол сейчас и называют русским городом. Ну, там всегда очень много русских. Там на каждом шагу слышишь русскую речь. Это очень приятно, потому что там улыбаются всегда тебе там. И даже не поймешь, кто это, то ли это русскоговорящий киприот, то ли просто русский человек. Там находится, живет, работает. А он, кстати говоря, каждое суббота-воскресенье возвращается к себе в родную, так сказать, деревню, в свой Лимассол, поскольку там живет его семья, так сказать, у него две дочери, уже взрослые, у него четверо внуков. Он очень такой... такой домашний человек, кстати, он любит свой дом, любит рассказывать о том, как он... Ну, конечно, времени не так много, будет сейчас семья, он расскажет, что только в лучшем случае в субботу-воскресенье ему удается встретиться с семьей. Он, кстати, недавно перенес тяжелую, так сказать, операцию на сердце, ему делали в Соединенных Штатах операцию на сердце, мы, кстати, об этом сообщали, наше агентство ТАСС. Он ее перенес хорошо, выглядит достаточно бодро, но, сказать, что он такой уж был очень-очень-очень здоровым, трудно. Он такой невысокий рост, такой субтитр, сильный, но держится достаточно бодро, хотя еще раз говорю, что у него была операция на открытом сердце. Нам тут прислали комментарий с Кипра. Живу на Кипре более 8 лет. Только в следующий раз подписывайтесь, пожалуйста. Только в Лимассоле русских до 40 тысяч, вот нам сообщают. Вот. А еще нам Наталья прислала. У нас дом рядом с Пафосом. Русских любят, но все больше недвижимости скупают китайцы. На самом деле, если вам вообще есть чем поделиться... Тема скупки китайцами недвижимости по миру – это отдельная передача. Да. И она не передача из категории 48 минут. Да, но тем не менее, наших соотечественников, которые живут на Кипре или часто там бывают, я прошу прислать нам смс на телефон +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Поделитесь с нами и с миром, что вы думаете про эту страну. Да, я не нашла никаких особенных данных про детство нашего героя. Нет, он очень из такой классической кипрской семьи. Он очень чтит своего отца покойного, который, он, сказать, считает его, сказать, он часто обращается к нему в своих мыслях. Я, кстати, два раза сделал с ним интервью с Анастасием. Первый раз это было, вот только-только он там пришел во власть два года назад, это было буквально через пару месяцев, а вот последний раз, как я говорил, позавчера, он всегда подчеркивал о том, что отец, главный заповедь отца, он все время возвращался к, так сказать, отцовским наставлениям, к отцовским рекомендациям, что отец считал, что главным это, что он учился, и поскольку именно образование, высокий уровень образования, высокая квалификация, глубокие знания, они позволяют быть человеком независимым. Вот он считал, что именно образование и знания дают человеку ту независимость, ту свободу от власти, от, так сказать, от начальства, именно потому, что именно твои знания – это ключ к твоей свободе, к твоей независимости. Вот он именно так тоже считает. А вот у меня к вам вопрос. Насколько он религиозный вообще человек? Ну, я так понимаю, что он в православном христианстве, да? Ну, в общем-то, на Кипре достаточно велика роль церкви, православной церкви. Не случайно первым президентом Кипра был архиепископ Макариос. Нам тут Википедия сообщает, что Кипрская православная церковь имеет статус квазигосударственного учреждения и играет заметную роль в общественно-политической жизни совершенно страны. Совершенно верно. Более того, на Кипре огромное количество православных храмов. Хочу, если нас слышат, сообщить такую деталь. Я как раз, когда ехал сейчас вот на Кипр, до этого я ехал в Египет, брал интервью президента Египта, по дороге машина, в которую я ехал, в нее врезался другой автомобиль. А я ехал в сторону аэропорта Домодедовского. И я оказался растерянным, уже был поздний вечер, была плохая погода. Я начал ловить машину, остановился некая машина «Жигули», которая собиралась меня подвезти, это было на Каширке, до Домодедова. Когда мы приехали в Домодедово, я хотел, естественно, с водителем расплатиться, поскольку он был столь любезен. А по дороге разговаривал как раз с Кипром, с коллегами из посольства, с нашим корреспондентом, что вот мы планируем там, так сказать, детали нашего предстоящего интервью. И он сказал, что у меня брать деньги, сказал, что нет, я у вас денег не возьму. Я говорю, ну как же мне неудобно, вы сказали такую любезность, подвезли меня. Он говорит, вы знаете, я денег у вас не возьму, но вот у меня, знаете, так вот, потому что такая просьба. Вот я слышал, вы на Кипр собираетесь, а вот у меня жена собирается рожать. И тогда поставьте свечку, и вот меня зовут Петр, жену зовут Елена, Екатерина и Петр, поставьте за нас, пожалуйста, свечку. Так вот, я хочу сказать, что я, конечно, выполнил это обещание, и в православном храме, как раз в Ларнаке, свечки за Екатерину и за Петра поставил, поскольку это такое святое дело. Слушайте, очень интересно. Это значит, для людей, которые живут здесь, в России, в Москве, Кипр является неким святым местом, что ли? Ну, просто потому, что там действительно очень серьезная, такая сильная православная церковь с очень богатыми традициями. Ну, кто такую просьбу высказал, и я посчитал своим долгом ее выполнить. Максим нас спрашивает, как на Кипре относятся к атеистам? Демонстрирует ли их президент свою религиозность, ну, в смысле, Анастасиадис. Нет, ну... Демонстрирует, я вас спросила, да, то есть он религиозный, не религиозный? Так сказать, веротерпимость. Кстати говоря, на Кипре живут, на самом, я говорю, греческой части Кипра живут и мусульмане тоже. Большинство, подавляющее большинство, конечно, кипрских турок живет на той стороне, но здесь вообще какое-то количество мусульман тоже живет. Когда мы говорим, что большую роль играет церковь православная на Кипре, вот в чем это выражается? Ну, во-первых, так сказать, практически в том числе Кипр достаточно, ну, слишком православная. Я больше того скажу. Вот я скажу такую вещь. Предыдущий президент Кипра, Дмитрис Христофис, он был коммунистом. Я его знал огромное количество лет еще с его комсомольской юности, с своей комсомольской юности. Он и точно был атеистом, по крайней мере, какое-то время. Вот, как это видно, нет. Во всяком случае, он был сначала комсомольцем, потом был генеральным секретарем кипрских коммунистов, потом был главой парламента Кипра, а потом с 2008 года по 2013 год, собственно говоря, был президентом Кипра. Так вот, я был приглашен, вот он, я сейчас повторяю, коммунист, он до последнего, так сказать, дня своей президентской карьеры, он сейчас жив-здоров, и я даже с ним недавно по телефону разговаривал, он был в Москве, его приветствовал недавно. Он, так сказать, конечно, он не говорил о том, что он такой убежденный атеист, но было понятно, что все-таки как коммунист он предполагал, что он все-таки не столь религиозен. Так вот, у него выходила дочка замуж. Так, я был, имел честь быть приглашенным на его свадьбу, вот у нас была такая своеобразная компанию, он пригласил своего товарища по партии, Геннадия Андреевича Зюганова, меня, своего старинного друга, и, значит, посла. Так вот, дочка выходила замуж по религиозному обряду, она венчалась в церкви, и, так сказать, это все была такая классическая православная свадьба на Кипре. Хотя, я повторяю еще раз, она была дочкой президента и дочка лидера коммунистов. Ну, я надеюсь, что мы ответили на вопрос Макса из Киева, кстати, написал нам человек. Мы говорим сегодня про президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите. 48 минут. В Москве 22 часа и 35 минут. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадов и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАРТАС. Говорим мы сегодня про Никоса Анастасиадиса, президента Кипра. Давайте поговорим про его образование. Он по образованию юрист. Причем образование ему очень хорошее. Он закончил юрфак в Афинах, в Афинском университете, а затем уехал в аспирантуру в университетский колледж Лондона. Ну да, он, в общем-то, всю жизнь занимался юридической практикой, и еще достаточно молодым человеком, когда ему там было 26 лет, он основал собственную юридическую фирму «Никос Анастасиадис и партнеры». И, в общем-то, наверное, бы и так жил бы себе благополучно преуспевающим юристом, но его увлекла политика. Он всегда был сторонником такой правоцентристского направления в кипрской политике. Он был один из учредителей в 1976 году правоцентристской партии «Демократический сбор» DC, и ее молодежной организации. Ну, он разные посты занимал в этой партии, и был и лидером парламентской фракции, и председателем партии, собственно, был до 2013 года, когда он стал президентом от этой партии. Тут надо иметь в виду, что вот, в 2013 году, вот почему я так сразу перескакиваю, да, потому что ну, у него биография, так сказать, линейная, да, работал в парламенте, и вот я говорил, что был лидером фракции, но в 2013 году Кипр охватил чудовищный экономический, финансовый, банковский кризис. Это, может быть, было одно из самых событий значимых в мировой экономике. Это был финансовый кризис на Кипре. Это все у нас 2 года назад, между прочим, было. И паралич там банковской системы, и блокировка счетов, и там стрижка вкладов. И, в общем, как следствие всех этих событий, бегство капиталов из такой преуспевающей, вольготной офшорной гавани, коим был Кипр, и я думаю, что многие помнят, все прошло-то совсем ничего, 2 года тому назад, какие тревожные сообщения приходили с так называемого острова Афродиты и весной, и летом 2014 года. Я знаю, что вот многие люди, которые когда-то купили как раз себе недвижимость на Кипре, пытались ее продать, и это, в общем, очень сложно сделать. Ну, конечно, потому что вот бизнес-сообщество России с особым напряжением и волнением, наверное, следило за событиями на Кипре. Ну, на Кипре очень много инвестиций российских. Там были приняты экстренные антикризисные меры, они всерьез затронули интересы россиян, а эти антикризисные меры... И не только просто россиян, не только физических лиц, но и юридических лиц. У многих... Там тысячи крупных, там было тысячи и тысячи наших счетов, наших граждан, юридических, физических лиц. И, в общем-то, так сказать, эти ошибки финансовые, экономические накапливались годами. Очень много, так сказать, скажем, стрел тогда было выпущено в адрес вот его предшественника. Как говорится, Дмитрий Христофиев, мне друг, но истинно дороже. Очень многое связывалось с неправильной финансовой политикой его правительства. И вот... Хотя его правительство... А, Христофиев. Христофиев, да. Да. Вот. Но тогда вот как раз Никос Анастасиадис и как лидер правоцентристской партии, которая противостояла левым, они как раз вот вышли на авансцену и решительно высказали за такое, я бы сказал, резкое изменение. Они выступили как кризисные менеджеры. И да, им это удалось. В общем-то, конечно, они за 2 года, вот это позавчера в нашем интервью, оно еще не было опубликовано, оно только несколько кусочков из этого интервью, вот мы дали на ленту ТАСС, а полностью интервью будет опубликовано накануне визита президента Кипра в Москву. Так вот, в общем, надо объективно сказать, что от края пропасти, у которой стоял у этого края Кипр, конечно, правительству президента Анастасиадиса удалось оттянуть страну свою. Вот мы поговорили с вами про кризис финансовый, но, как верно замечают наши слушатели, мы пропустили другой важнейший кризис на Кипре, а именно разделение острова на 2 части, на северный, то есть турецкий, ну, это было и задолго греческий. До прихода во власть нынешнего президента. Тем не менее, нынешний президент тоже как-то должен с этим жить. И нынешний президент еще в бытность парламентарием, в общем-то, тоже отметился. Вот помните, когда обсуждался в 2004 году план Кофи Аннана? Да. То он был одним из немногих членов своей партии, который поддержал этот план. Хотя 61% был против. Да, его и даже хотели его провалили изгнать вообще, да. Из партии нашего друга. Это очень интересный момент. Я просто напомню нашим слушателям, что было, конечно, несколько попыток примирить 2 части Кипра, и последняя из них вот 2004 год. Тогда Кофи Аннан, генсек ООН, выступил с планом своего имени себя. Ну, суть этого плана заключалась в том, чтобы объединить все-таки 2 части Кипра в формате федерации, да, такого федеративного устройства. И провели референдум в итоге, и вот результаты были такие. Большая часть, там 75% жителей греческой части острова проголосовали против этого объединения. Тогда как турецкая часть Кипра, там больше 60% голосов отдали за присоединение к южной части острова. И вот почему такая разница, Михаил Соломонович? Почему? Вот нас, смотрите, нам тут пишет наш слушатель из Томской области, Дмитрий. Угу. Вот он говорит о том, что в прошлом году пожил на севере, севере Кипра, очаровался этой частью острова. А вообще, есть ли шанс объединения? Я легко подружил друзей с юга, с друзьями с севера, один вечер и бутылка виски. То есть, насколько легко или нелегко? Почему греки настолько были, греческая часть острова была против и в таком большом количестве? Да? Кстати, явка там была огромная, больше 80%. Я считаю, что у нее, скажем так, несправедливо была отторгнута та часть. Они считали, что это они до сих пор, в себе несут боль той войны и никак не могут с этим смириться. Это во-первых. Во-вторых, там есть еще и экономические обстоятельства. На самом-то деле, понимаешь, все-таки много уже воды утекло. И уже выросли новые поколения людей, взрослых, достаточно уже и в этой части Кипра, и в той части Кипра. И вот та политическая воля, которую нужно проявить и этой стороне, и той стороне, и при этом ведь не случайно, допустим, руководство Турции, президент Эрдоган, всегда подчеркивает о своем особом отношении к турецкой части Кипра. Не случайно первый визит вновь избранного и назначенного премьер-министром Греции Ципрас сделал именно на Кипр 2 буквально февраля этого года. То есть самая первая поездка, подчеркивая свои особые отношения Греции с греческой частью Кипра. В общем-то, если бы эту тему могли решать только греки-киприоты и турки-киприоты, без, что называется, влияния Турции и без влияния Греции, может, они достаточно быстро бы договорились. Но поскольку в эту историю вовлечены и турки, и греки, и у них свои, так сказать, резоны, свои, так сказать, политические интересы. Хотя все, кстати говоря, и Турция, и Греция входят в Евросоюз. Вернее, Греция входит в Евросоюз, а Турция и Греция входят в НАТО. И поэтому там у них свои внутренние разборки. И я, честно говоря, каждый раз слышу от политиков кипрских, что да, вот шансы есть, мы будем к этому стремиться, мы на этом пути, но я, честно сказать, может быть, я излишний пессимист, но в ближайшей перспективе я не вижу шансов на то, что эти две части острова, замечательного, прекрасного острова Кипр, Республики Кипр, Греческой и Республики Северный Кипр, что у них есть шансы объединиться, хотя вот этот Северный Кипр живет столько лет, никем не признанный, кроме Турции, никем. Еще давайте добавим пару слов про политику, внутреннюю политику Никоса Анастасиадиса. Он и его партия выступают давними сторонниками отмены обязательного призыва в армию. Сокращение. Во-первых, они выступали и добились сокращения с 25 до 14 месяцев. Но там, понимаешь, вот он сегодня очень сильно популярный политик, потому что он ведет очень взвешенную, очень такую сбалансированную внутреннюю политику. И очень многие законопроекты, которые выдвигает его партия и он сам, они, в общем-то, пользуются популярностью в обществе. Да, об этом нам рассказала также Наталья Кардаш, главный редактор газеты «Вестник Кипра». Вот да, да, да, вот она, кстати, эту самую русскоязычную, так сказать, газету там на Кипре. Да, а еще мы ей задали несколько вопросов об отношениях киприотов к России и о том, как сейчас чувствуют русские себя на Кипре. Давайте послушаем это небольшое интервью. Как киприоты относятся к России, к русским? Я думаю, что нужно посмотреть в исторической перспективе. Дело в том, что во времена Советского Союза была такая программа по обучению иностранных специалистов. И около 1000 киприотов ежегодно отправлялись на бесплатное обучение в Советском Союзе. Возвращались из Советского Союза они с женами в основном. И, естественно, влюбленными не только в русский язык, но и в русскую культуру, традиции и так далее. Они, эти люди уже являлись своего рода посланиями. послами России, послами Советского Союза в то время, затем России на Кипре. Поэтому абсолютное большинство киприотов к России относятся очень тепло и с пониманием. И я думаю, что к русским на Кипре относятся лучше, чем где-либо в любой другой стране Европейского Союза. Я очень часто путешествую, разговариваю с коллегами, проживающими на территории европейских государств. И каждый раз убеждаюсь в том, что, наверное, Кипр самая благожелательная страна и к россиянам здесь относятся лучше, чем где-либо на территории Европы. Как вы считаете, как сейчас россияне живут на Кипре? Сталкиваются ли они с какими-то проблемами или все, как было раньше, так и осталось? Я не могу сказать, что возникли какие-то новые проблемы, с чем они могут быть связаны. Сейчас во всем мире, на Кипре не исключение, идет экономический кризис. И, естественно, и те россияне, которые проживают на Кипре, они сталкиваются с этим кризисом. Если они зарабатывали деньги на Кипре, если они получали зарплату на Кипре, то, соответственно, их зарплата уменьшилась, потому что в целом по Кипру зарплаты стали меньше. Если они получали деньги в России, то из-за курса рубля, естественно, им сейчас удается покупать меньше евро. И поэтому жизнь вести более скромно. Но отношение не изменилось. Экономически, да, как и все жители Кипра, вне зависимости от национальности. Россияне, проживающие на Кипре, они, конечно, чувствуют влияние кризиса. 48 минут. Это было интервью с Натальей Кардаш, главным редактором газеты «Вестник Кипра». Интервью это делала Мария Тарасенкова. В общем, как мы и ожидали, отношение киприотов к русским как было теплым, так и остается. Надо сказать, что президент Кипра нынешний Никос Анастасиадис, не говоря уже о предыдущем, поскольку тот вообще себя Христофилос позиционировал как, и это правда, как истинного друга Советского Союза, России. Ну, здесь учился Христофиас, он женился здесь, когда учился в Академии общественных наук, он защищал здесь кандидатскую, докторскую диссертацию. В общем, наш человек. Он такой очень наш человек. Это нельзя сказать про нынешнего президента, но он во всех своих публичных выступлениях, в статьях, комментариях, интервью, опять-таки, даже со мной интервью позавчера, он говорил о особых чувствах к России, о том, что выступает за всесторонние связи с Россией, что правда, за экономические связи. С другой стороны, понимаешь, в экономику Кипра было россиянами вложено ни много ни мало почти 3 миллиарда долларов. Это, прости меня, малюсенький Кипр. Понимаешь? Почему, Михаил Соломонович? Там же все-таки были офшорные возможности. Это, так сказать, давало много всяких преимуществ. И потом еще раз говорю, что там, понимаешь, как всегда, была такая благоприятная атмосфера, льготные условия, люди туда приезжали в хороший климат, и, с одной стороны, льготные условия финансовые, с другой стороны, климатические места приятно, что можно и пожить месяц-другой, а то и больше. Можно там купить неплохую себе домик-дачку на берегу моря. Масса возможностей. Нам Наташа из Самары пишет: я жила в Ларнаке около 3 лет. Кипр – это бедность для населения. Наташа туда уехала. Наташа там не понравилось. Я, кстати, слышала, что в последнее время довольно они очень скромно там все живут, потому что у них нет ни нефти, ни газа. Живут они с туризма в основном. Финансовый сектор до некоторого, недавнего времени. Специфический. Это все-таки не Швейцария с точки зрения организации финансового сектора, но там много туристов. Туристический бизнес, там тоже уровень такой невысокий, там нет дорогих ресторанов, там и гостиницы достаточно скромные. Поэтому, кстати, россияне, среднего достатка, и из регионов России, очень любят отдыхать на Кипре, потому что там нет такой, излишней роскоши, там нет этого luxury life. Там все очень скромно, но очень хорошо организовано. Там вкусная пища, там хорошая свежая рыба, вкусное вино. По поводу отношений Кипра с Россией еще хотела добавить, что оно могло бы омрачиться вступлением Кипра в НАТО. Он говорил об этом. В феврале 2011 года парламент Кипра проголосовал за программу «Партнерство ради мира». Это является последним шагом на пути к присоединению к НАТО. И как раз это была, в частности, инициатива нашего сегодняшнего героя. Да, я хочу раз поправить, что действительно программа «Партнерство ради мира» – это последний шаг на пути к вступлению в НАТО, но это не обязательно, что пройдя эту программу, страна, в данном случае Кипр, обязательно вступит в НАТО. Я, например, честно говоря, не думаю, что вот, опять-таки, в будущем это произойдет. Знаете, тогда, в 2011 году, на вступление, ну, то есть на подписание вот этого самого партнерства ради мира, наложил вето ваш друг Димитрис Христофиас. Правильно, в этом была политическая противоречие. И он сказал, да, что членство не совпадает с его обещанием достичь мирного разрешения кипрского вопроса. Но Никос Анастасиадис, нынешний президент... Он всегда абсолютно убежденным противником НАТО, и это тоже понятно. Что касается Анастасиадиса, он на этом как бы пытался играть в роли своей предвыборной кампании. Да, он просто сказал, что если он будет президентом, он обязательно Два года прошло, а пока он как двигался к НАТО в 2011 году, в 2013 году, так и сейчас. То есть слишком он там в этом деле не продвинулся. А продвинулся ли он в каком-то урегулировании? Пытается ли он как-то урегулировать вопрос? Экономически, вот это жесткие, так сказать, меры, которые были предприняты, соответствующая помощь, которая Кипр была оказана, серьезная, так сказать, реструктуризация банков, все это, конечно, дало свою... Ну, кстати, Россия пошла там навстречу очень серьезно. Сильно. Да, я Россия, думаю, что Россия не до НАТО. Россия вмешалась реально, там даже обвиняли там, Кипр, что Россия чуть ли не стала владельцем, так сказать, главного банка Кипра. Но это все, наверное, в значительной степени домыслы. Но факт остается фактом. Не без помощи России, а точнее при реальной помощи Кипру удалось все-таки избежать финансово-экономической катастрофы, на пороге которой он был еще два года тому назад. Вот, Михаил Соломонович, вы как человек, который недавно виделись с Никосом Анастасиадисом, скажите, пожалуйста, а зачем он едет в Москву? Какая у него цель поездки? Я еще говорю, что, во-первых, я думаю, что для любого государственного деятеля визит в Москву, такой, как Кипр особенно, это возможность поиска новых возможностей для своей страны, экономических, иных. Кстати сказать, последняя встреча президента Анастасиадиса была в Милане, где сейчас я веду с нашим президентом Владимиром Путиным, где, кстати, обговорили этот визит предстоящий президента Анастасиадиса в Российскую Федерацию. Кстати, Никос Анастасиадис посетовал Владимиру Путину, что вот он был много-много раз в России, в Москве и ни разу не был в Санкт-Петербурге. На что президент Владимир Путин, это вот сам он рассказал в интервью со мной Анастасиадис, пригласил президента Кипра и сказал, что вот невозможно, так сказать, вот свой кочевный раз ездить в Россию, вот не побывать в Санкт-Петербурге. Поэтому в этот раз он пока планируется, что проведя там 2,5 дня в Москве, он потом окажется, переедет в Санкт-Петербург, хотя улетит, между прочим, рейсовым самолетом. У него нет таких специального какого-то самолета президентского. Он представится на рейсовом самолете, а отсюда он также рейсовым самолетом планирует, если память мне не изменяет, 27 февраля. Даже 26-го, по-моему, во второй половине дня, да, 26-го дня перелететь из Москвы в Санкт-Петербург. 26-го он с утра, насколько пока планируется, прочитает лекцию МГИМО перед студентами МГИМО. А вот потом мы его ждем у нас в агентстве ТАСС на встрече с главными редакторами, куда будет, кстати, приглашен ваш главный редактор Алексей Венедиктов. Мы попьем вместе с ним чай в клубе главных редакторов, и уже после посещения ТАССа, это будет второй день визита, первый, и главный, естественно, это день 25 февраля, где у него планируются встречи с высшим руководством России. Вот видите, дорогие радиослушатели, вы узнали не только о прошлом Никоса Анастасиадиса, но возможно, и о будущем. Возможном будущем России, да. Да, ну, это все лирика. Это планы. Но на самом деле есть, конечно же, и более существенные, насущные, скажем так, проблемы, с которыми он едет в Россию. В частности, вот соглашение о техническом обслуживании военного оборудования и приобретении запасных частей. Насколько я даже знаю, ты знаешь, это даже не сколько, по-моему, соглашение, сколько меморандум по этому вопросу. То есть это тоже важно. Вот. Но еще говорю, что это все такие технические вещи. Я так думаю, что так же, как наш недавний герой-президент Греции, он... Премьер-министр, ты имеешь в виду? Премьер-министр, да, я прошу прощения, Греции. Он также, наверное, хочет получить дополнительные инвестиции в свою страну. Ну, ты знаешь, я думаю, что инвестиции на Кипр больше не прекращались, может, не в таких сверхобъемах, как они были до 2013 года, но... По-моему, сегодня бизнес российский на Кипре чувствует себя, я еще говорю, может быть, не столь уютно и комфортно, как было 3 года тому назад, но вполне надежно. Ольга нам пишет: «Кипр – это чудо, для измученной русской души это как раньше Коктебель». Я вот не была никогда на Кипре. А я никогда не был в Коктебеле. Поэтому мы не понимаем этого сравнения, Ольга. Так, Дмитрий Мезенцев нас спрашивает, большая ли у него семья, но мы уже рассказывали. У него две дочки взрослые и четверо внуков. Я думаю, что ему хватает. Это такой матриархат в семье. Матриархат? Ну как? Подождите, вы сказали, что он преклоняется перед своим отцом. Ну, отец